ни жестококрылых жуков, лихорадку, которая терзает свою жертву без обезьяньих прыжков и эхолалии лебедей. Вне кафе остались статисты, которые участвуют в проводах. Но теперь это уже называется игрой. Они не знают, чем все это кончится. Персия все больше и больше нравится откладывать на таллере мимолетные конфигурации тех, кто остается, и тех, кто наверняка отправится в путешествие. Он знает о правилах игры не более других, но чувствует, что они рождаются тут же, в каждом игроке, словно на безграничной шахматной доске, лежащей между немыми противниками. Одни, чтобы стать слонами и конями, другие — дельфинами и шаловливыми сатирами. Каждая партия — это целая навмахия. Каждый ход — поток слов или слез. Каждая клеточка — крупинка песка, море крови, беличье колесо или фиаско жонглеров, что катится по лугу, сотканному из бубенцов и рукоплесканий. Итак, городское средоточие добрых намерений, направленных на благотворительность и, возможно, точно неизвестно, на темную науку, по которой режет резцом судьба, фортуна счастливчиков. Все, что породило это собрание в Лондоне, это маленькое войско, в котором Персия угадывает правофланговых, фуражистов, перебежчиков и, быть может, даже героев, прикидывая дистанцию от аквариума до витрины, определяет льдинки времени, которые разделяют взгляд мужчины от улыбки, облаченной в губную помаду, неисчислимую даль судеб, которые вдруг собираются вместе, образуя жуткое смешение одиноких существ, внезапно встретившихся после того, как они покинули такси. Станции, любовниц и конторы. И вот они уже единое тело, но не осознавшее себя, не знающее, что оно — странный предлог для туманной саги, которая, возможно, рассказывается напрасно или не будет рассказана вовсе. «Таким образом, — сказал Персио со вздохом, — вдруг получится, что все мы единое целое. Просто никто не видит, или одни видят, а другие нет. «Вы словно всплываете из-под воды», — сказала Клаудия, «и хотите, чтобы я вас поняла. Скажите хотя бы, о чем речь? Или ваш фронтальный план абсолютно непостижим?» «Нет, что вы», — возразил Перси. «Просто всегда легче увидеть, чем рассказать об увиденном. Я безумно благодарен вам, Клаудия, за то, что вы представили мне возможность попутешествовать. С вами и Хорхе мне будет так хорошо. Весь день на палубе я стану заниматься гимнастикой и распевать песенки, если это разрешено». «Ты никогда не плавал на пароходе?» — спросил Хорхе. «Нет. Но я читал романы Конрада и Био Барохи, писателей, которыми ты будешь восхищаться через несколько лет. Вам не кажется, Клаудия, что, пускаясь в какое-либо предприятие, мы отказываемся от частицы самого себя, чтобы приобщиться к почти всегда неизвестному механизму, некой сороконожке, где мы становимся всего лишь колечками и тучкой выхлопных газов, выражаясь технически?» Примечание. Пио Барохо. 1872-1956. Испанский писатель, представитель так называемого поколения 1898 года. «Сказал, но не в том смысле, в каком ты думаешь. Я считаю, Персия, что даже без того, что вы называете отказом, мы не ахти как велики. Мы слишком пассивны, слишком послушны судьбе. В лучшем случае мы своего рода столпники или святоши с птичьим гнездом на голове. Мое наблюдение не было аксиологическим, не тем более нормативным», — сказал Персия с ученым видом. «В действительности я лишь впадаю в анонимизм, вышедший из моды, но стараюсь придать ему иное толкование. Ибо давно известно, что коллектив — это больше, а порой и меньше, чем обычная сумма слагаемых. Мне хотелось бы выяснить, если, конечно, мне удастся войти в этот коллектив, в то же время оставаясь вне его, а я полагаю, что это возможно».